Только на этом свете их больше нет. Бесшумно и незаметно сердце Аомаме наполняется печалью, словно темной водой. В такие минуты она изо всех сил старается переключиться на мысли о Тенго. Сосредоточенно вспоминает, как в классе после уроков сжимала руку 10-летнего мальчика. Затем представляет, как уже 30-летний Тенго, взрослый и сильный, сидит на детской горке и сжимает ее в объятиях. Он где-то совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки. Неужели я и правда смогу к нему прикоснуться? Зажмурившись в темноте, Аомаме растворяется в этих мечтах и буквально тает от счастья. «Но если я больше никогда не увижу его, что же мне делать?» Ее бросает в дрожь. Раньше, пока их взрослые судьбы не пересеклись, все было гораздо проще. Встреча с ним представлялась ей просто мечтой, метафизической гипотезой и не больше. Но теперь, когда она увидала Тенго настоящего, сам факт его существования стал для нее куда весомее, неоспоримее. Теперь она хочет, чтобы их встреча состоялась, чего бы это ни стоило. Чтобы он обнял Аомаме крепко-крепко и заласкал до изнеможения. От мысли, что они могут уже и не встретиться, сердце чуть не выскакивает из груди. А может, там, под рекламой Эссо, стоило просто пустить себе пулю в голову? Уж тогда бы точно не пришлось путаться во всех этих бесконечных сомнениях. Но спустить курок она не смогла, потому что услышала голос, который позвал ее откуда-то издалека. Она еще может увидеться с Тенго. Мысль об этом взорвалась в голове и заставила Аомаме жить дальше. Даже если, по словам лидера, над Тенго нависнет смертельная опасность, наложить на себя руки она теперь не могла. Пробудившаяся в ней воля к жизни оказалась сильнее всякой логики. Желание снова увидеть Тенго двигало ею как жажда, столь же отчаянная, сколь и неутолимая. «Вот как все вертится», — понимает она. «Человеку даруется надежда, и он использует ее как топливо, чтобы жить дальше. Без надежды никакое дальше невозможно. Но это же как с монетой. Что выпадет, орел или решка, не узнаешь, пока монета не упадет». Ее сердце сжимается так, что ноет все тело. Аомаме садится за кухонный стол, берет пистолет, оттягивает затвор, засылает патрон в патронник, взводит большим пальцем курок и вставляет дуло в рот. Чуть напряги указательный палец, и проклятым вопросом тут же придет конец. Осталось совсем немного, всего сантиметр, нет, даже полсантиметра, до того, как палец нажмет на скобу, и я перенесусь в мир тишины и покоя. Боль придет лишь на миг, а потом меня поглотит милосердная му. Аомаме закрывает глаза. Тигренок рекламы Эссо, улыбаясь, призывно машет заправочным пистолетом. «Нашего тигра в ваш бензобак!» Вынув твердый металл изо рта, она медленно качает головой. Умереть не получается. Перед глазами парк, в парке детская горка. И пока остается надежда на то, что Тенго еще вернется сюда, спустить курок не удастся. Возможность их встречи останавливает ее на самом краю. Кажется, будто в душе у нее одна дверь закрылась, а другая открылась. Спокойно, без единого звука, Аомаме вновь оттягивает затвор, вынимает патрон, ставит пистолет на предохранитель и опять кладет на стол. А потом закрывает глаза и видит, как нечто большое и светлое миг за мигом исчезает в наползающей темноте. Нечто, похожее на сияющую пыльцу. Но что это? Она не знает. Сев на диван, она пробует сосредоточиться на странице томика «По направлению к Свану». Старается представить описанные в книге события и отогнать все прочие мысли. За окном начинается холодный дождик. Если верить прогнозу по радио, так и будет накрапывать до утра. Поздней осенью дождь выстраивает фронт над океаном и никак не проявляет себя в нашей жизни. Примерно как человек, который забыл о времени, утонув в своих мыслях. Неужели Тенго никогда не придет? Небо затянуто тучами так плотно, что лун не видать. Но Аомаме все равно сядет на балконе и, потягивая горячий какао, станет наблюдать за парком дальше. С биноклем на коленях и пистолетом под рукой, одетая так, чтобы выбежать из дому сразу, как только понадобится, Она будет следить за детской площадкой, ибо никакое больше занятие для нее не имеет смысла. В 3 часа дня раздается звонок домофона. Кто-то хочет, чтобы его впустили в подъезд. А у мамы, понятно, не отзывается. В гости она никого не ждет. Собравшись выпить чаю, она поставила чайник. Но теперь на всякий случай выключает газ и ждет, что дальше. Домофон издает 3-4 трели, затем смолкает. Через 5 минут звонят снова. На этот раз уже в дверь. Видимо, неизвестный кто-то умудрился проникнуть в здание и стоит теперь прямо перед ее квартирой. Скорее всего, прошмыгнул в подъезд за кем-нибудь из жильцов. Или набрал номер другой квартиры, да насочинял чего поубедительней, чтобы его впустили.